Заметив состояние защитников, принцесса решила поднять их боевой дух и ободрить. Народ, перерыв окончен. Мародеры скоро вернутся. Я получила сообщение, что мои рыцари прибудут через 3 дня. Громко возвестила Пина. Уберите трупы и укрепите забор. Живей, живей, живей. Не обращая более внимания на местных солдат, принцесса направилась к Грею, стоящему на одной из створок ворот. Грей, что с воротами? Имхана. Лаконично дал свою оценку опытный военный. Я бы предпочел завалить проход древесиной. Можно будет развести огонь, когда враги явятся. В этот момент к ограде из глубины города подъезжала телега, груженная котлами с исходящим паром содержимым, плетеными корзинами с булочками и башенками деревянных тарелок. Телегу сопровождало несколько горничных дома формал. «Внимание всем!» – громко сказала одна из них. «Мы приготовили вам еды». Их слова встретили одобрительными криками и возгласами усталые и голодные защитники города. Принцесса, оглянувшись на это, подняла голову вверх и, найдя взглядом своего подчиненного, обратилась к нему. «Нома, иди поешь и отдохни. Врагов ведь не видно». «Да, все тихо». Пока люди собирались поесть, принцесса повернулась к Грею, предупредив его, что пообедает в особняке и оставляет командование на него. Передвигаясь по улицам осажденного города, принцесса не могла не заметить, что лица многих людей на улицах отражают безысходность. Скривившись, она пришпорила свою кобылу и вскоре достигла особняка правящего лорда, расположенного в центре Италики. «С возвращением, Ваше Величество!» Поклонились ей дворецкие и главная горничная. Спрыгнув с лошади, принцесса направилась внутрь. Достигнув небольшой гостиной, в которой уже ждала юная глава клана Формалмьюи, плюхнувшись на диван, принцесса обратилась к главной горничной, престарелой худой женщине. «Извините, найдется чего-нибудь пожевать?» «Конечно, Ваше Величество!» Поклонилась горничная. Получив небольшой кубок с отваром, пригубив его, принцесса откинулась на спинку. «Как переговоры с другой стороной?» Спросила она дворецкого. «Ну?» Пожевал тот свои усы. «У них все просто, от нас требуется открыть городские ворота, а в обмен на них все разграбят, женщин изнасилуют и поубивают всех мужчин», произнесла принцесса. «Сейчас, после нескольких штурмов, в состоянии сражаться примерно 1000 человек, включая меня. А что вы думаете, миледи Мьюи?» Обратилась Пина к молодой дворянке. Естественно, девочка 11 лет не могла что-то сказать, у нее лишь появилось паникующее выражение лица. Поняв, что ответа не стоит ждать, Пина продолжила говорить. «Я уверена, что смогу остаться в здравом уме, если со мной сделают это 1 или 2, но не 50 или 100. Покачала она головой, снова пригубив кубок. «Про то, что они сделают с миледи Мьюи, и говорить не стоит. Если стена падет, ее лучше умереть, в противном случае судьба ее будет намного хуже». «Вы, надеюсь, шутите?» спросила дворецкий, прикрыв глаза. «Если постоянно бояться и избегать войны, то ты потеряешь все. Значит, кроме сражения, никаких больше вариантов». В этот момент вернулась горничная с подносом. Поставив его на стол перед принцессой, она отошла в сторону. Оглядев поднос, девушка осознала, что вся еда максимально простая: каша на воде, пара ломтиков хлеба и никакого мяса. Заметив состояние, принцесса горничная пояснила такой выбор пищи. «Пища с богатым вкусом только расстроит ваш желудок, тогда вы ослабнете от усталости. У вас есть опыт выживания в осаде», заметила девушка. 30 лет назад в городе Роуз, сейчас он часть империи». «Ясно», произнесла принцесса. «Ну, я пока посплю в комнате для гостей. Разбудите меня, если случится что-то серьезное. Кстати», остановилась Пина у дверей, «что вы сделаете, если я не захочу просыпаться? Окачу вас ведром воды», с сияющим лицом ответила главная горничная. Плюхнувшись на кровать в гостевых покоях, принцесса позволила себе тяжело вздохнуть. Немногие оставшиеся солдаты регулярной армии и храбрые дружинники уже мертвы. Мораль хуже некуда, и такой бардак в мою первую кампанию. Незаметно для себя самой, Пину сморила усталость, и она заснула. Принцесса совершенно не заметила, как заснула. Вот она раздумывает о их положении, ищет пути выхода из ловушки, и тут на нее выливают чан ледяной воды. «Чите, что случилось?» Рассерженной кошкой зашипела Пина. «Враг. Мы не знаем, друг это или враг», ответил стоящий рядом Грей. «Лучше вам спуститься к восточным воротам и самой удостовериться». «Что? Одевшись и облачившись в доспехи, принцесса на лошади в сопровождении ветерана добралась до восточных ворот. Там уже собрались остальные ее подчиненные и самая боеспособная часть гарнизона. Принцесса через смотровую щель разглядывала три непонятных штуки. Что это за штуковины? Бронированные осадные повозки. Сама про себя произнесла принцесса. Они чугунные. Никогда не видела людей, похожих на этих. Они носят броню с точечным узором. А что у них в руках оружие? Нома. Больше никого не видно. Отозвался рыцарь со стены. Кто вы? Назовитесь. Командир, смотрите баллиста. Дурак ты, ласточка. Какая же это баллиста? Это скорпион. А нам не все равно ли? Как думаешь, эта хреновина сможет пробить стекло? Спрашиваю у ефрейтора. Да хрен его знает. Пожал плечами тот. Судя по приветствию, у них недавно была битва. Как думаете, чем они нас поливать будут? Спросил ласточка. Кипятком или смолой? Повернувшись к пассажирам, нахожу глазами Лилей. Судя по всему, нам тут не рады. Есть другой город для торговли. Воевать против целого города мы не сможешь, вернее, после стычки вам точно не тут ничего не продать. Я против, ответила девушка. Здесь есть несколько входов. Мы можем попробовать через другой, если этот не подходит. Подождите здесь, а я схожу и поговорю с ними. Погоди-ка, Лилей, воскликнула эльфийка. Почему именно этот город? Эти люди спасли нас. Думаешь, это нормально, вмешивать их в наши проблемы? Именно поэтому пойду я, спокойно ответила Лилей. Я скажу им, что мы не враги. Нам оказали помощь, и я не хочу бросать тень на репутацию группы князя Александра. Чё? Князь Александр? Откуда она вообще это взяла? Поняла, я тоже иду, произнесла эльфийка. Погоди секунду, я зачарую свои стрелы. Мда, проблемы. Похоже, придется идти с ними, не отпускать же их в одиночку. Так всем быть наготове. Если что, скорпионы должны замолчать первыми. Отдал приказ Александр и последовал за девушками. В это на стене, один из часовых заметил вышедших и поспешил сообщить об этом остальным. Кто-то вышел. Прильнув к смотровой щели, Пина стала всматриваться в чужаков. Чародейка с тростью, из линдонской школы чародейства. Эльфийка со светлыми волосами и голубыми глазами. Что на ней за одежда? Они так пытаются обмануть мужчин. Хотя, спиритическая магия может натворить дел. Они слишком беспечны, арбалетчики могут. Эхо. Принцесса поперхнулась, разглядев идущую позади других. Это же. Так значит, это ж Нецрари, о которой так много слухов. Спросил Грей, поглядывая в другое окошко. Помню, я видела ее раньше в Рейте. По виду она не отличается от Миледи Мьюи. Усомнился ветеран. Этот монстр живет уже более 900 лет. Зло воскликнула Пина. Апостол, чародейка и эльф, неужели эта группа, наши враги? Думаете, апостол Эмроя присоединился к мародерам? Ехидно пошутил ветеран, однако его шутка заставила занервничать принцессу. Быть того не может. Ее ничего не связывает с этими людьми. Ха. Действия таких существ, как апостол и бога тьмы, находятся вне нашего понимания. Да еще с такой жуткой жрицей в качестве спутника. Правда, некоторые считают, что действия богов всего лишь наше воображение. В конце концов, мы не знаем, является ли вера просто большой аферой священников. Я ничего не слышал. Тут же закрыл себе уши ветеран, мигом смекнув опасность таких разговоров. И что ты будешь делать, Пина? Принимай решение. Времени нет. Секунды промедления, и кто-нибудь из ополченцев дрогнет, нажмет на скобу. Что же делать? Судьба этого города зависит от моего решения. Рари вместе с мародерами. Нет, в таком случае город давно бы пал. Мне больше нечем поднять боевой дух. В таком темпе мы точно проиграем мародерам. Не знаю, почему эти девушки прибыли в город, но я не могу отказать им во входе. Я любыми способами сделаю их своими союзниками. Я так рада, что вы пришли. Несколько секунд до. Александр. Окликнула Рари подошедшего к воротам мужчину, заставив его обернуться. Что? Бах. Я так рада, что вы пришли. Пина практически сразу поняла, что что-то пошло не так. Хотя бы потому, что вся троица девушек смотрела куда-то вниз, ей под ноги. Опустив взгляд, принцесса увидела лежащего на земле мужчину в странной одежде с точечным рисунком, шлеме и тканевой маске. Это что, из-за меня? В прострации спросила Пина, отчего троица синхронно покивала головой. Шокированная и уже откровенно паникующая, Принцесса приказала затащить мужчину в город, чтобы оказать ему помощь, попытаться оказать помощь. Тя, тяжелый. Просипел стражник, осторожно укладывая мужчину на землю в тени, после чего троица девушек склонилась над ним. Вот не повезло парню, не успел прийти, как ему заехали створкой по голове, повезло, что шлем. Как эта броня снимается? Заволновалась Тука. Расслабься, он просто без сознания, сказала Лилей, передавая Туке фляжку с водой. Что это вообще было? Накинулась эльфийка на шокированную принцессу, параллельно отвинчивая крышку с фляги. Пока эльфийка занималась флягой, Лилей и Рари сняли с мужчины шлем и маску, отложив их в сторону. Справившись со своей задачей, Тука стала щедро поливать лицо майора водой из емкости. Ты не подумала, что кто-нибудь может стоять перед дверью? Продолжала наседать на паникующую девушку Тука. Подумай о гномах и хоббитах. Поступая так, ты хуже гоблина. Лилей в это время наблюдала за тем, как один из стражников подошел к двери, постучал по толстой балке и сочувственно посмотрел на лежащего Александра. Ну, в город мы попали. Переведя свое внимание на майора, волшебница увидела, что его голова покоится на коленях Рари, которая сидела с донельзя хитрой рожицей. Александр открыл глаза и первое, что увидел, было лицо Рари, склонившееся над ним. Аппа, очухался. Быстро же ты. Ты как? Александр, вы в порядке? Обратилась к нему Тука. Примерно одновременно с этим заработала рация. Товарищ майор, ответьте. Вы в порядке? Помотав головой, майор отозвался по рации и приказал ждать в отдалении. Отдав указание, мужчина встал, возвысившись над всеми присутствующими на добрый десяток сантиметров. Ну и кто мне объяснит, что только что это было? Окружающие тут же повернулись и уставились на принцессу Пину, отчего она, явно испытывая неловкость, указала на себя. Я. Глава 14. Для разговора принцесса провела нас в особняк местного лорда. Идя по богато украшенным коридорам, она вводила нас в курс дела. Пока она озвучила значение италики, что, впрочем, было известно и без нее. Потом империя отправила экспедиционные войска в иной мир. Ожидалось, что главы каждого семейства сами поведут в бой свои войска. Ни один не вернулся. В результате безопасность италики резко ухудшилась, настолько, что ее стало сложно защищать. А вы чего ожидали? С усмешкой говорю про себя. Вы бы еще на нас с камнями прыгнули, тогда бы мы точно померли, со смеху. Что, простите? Не поняла та. Да так ничего. Девушка кинула на меня недоуменный взгляд и пошла дальше. А вот идущие рядом со мной девушки, явно все прекрасно расслышали. И если Тука с Лилей просто пожали плечами, то Рари прямо так облизнулась. Выбросив поведение девушки из головы, майор последовал за имперской принцессой. Чуть позже Александр вместе с младшим лейтенантом Звериным поучаствовали в совещании, на котором было решено, что бойцы 53 Гоорб займутся обороной южных врат. В целом совещание прошло рутинно, разве что местная юная правительница весьма странно себя вела. Смотрела на меня как кролик на удава и постоянно краснела. Но я не придал этому значения, полностью сосредоточившись на предстоящей стычке. «Командир, глянь-ка на этих клоунов!» Позвал меня наш отрядный снайпер-ефрейтор Грачев Николай Николаевич. «Мне их снять!» Метрах в 300 от нас, в открытую горцевала тройка разведчиков. Прямо в поле, действительно клоуны. Интересно, насколько бьет скорпион? Нет, не стоит раскрывать такое. Пусть себе смотрит, может, действительно поведутся на план рыженькой. Кстати, насчет рыженьких. Вдруг поменял тон голоса снайпер. «Командир, я тут давеча по кустикам прятался и кое-что услышал. Ну-ка». Принцесса Пина со своим рыцарем Хамильтон, остановившись за второй линией стен, тихо переговаривались, наблюдая за приготовлениями людей в зеленом. «Принцесса, вы уверены, что стоило впускать их в город?» Голос девушки явно указывал на некоторое волнение. «Это ведь те самые люди в зеленых одеждах. Знаю я. Но в нынешней ситуации мы должны использовать все возможные средства, даже помощь врагов». Информация, подслушанная Грачом, немного сбивает с толка. Зацикливаться на ней я не стал, все равно ведь ничего сделать не смогу, а в битве лишние сомнения и мысли только помешают. В целом наша подготовка к бою была весьма условной. Перед воротами поставили БТР и броневики с пулеметчиками. Со стен убрали все, что может гореть. На скорую руку сделали несколько огневых точек с хорошим обзором, распределили людей, раздали ПНВ и сделали укрепления из мешков с песком. Ах да, еще я сообщил, что нам нужна поддержка и кратко обрисовал местную ситуацию, включая то, что тут ребенок за правителя. К сожалению, это было до разговора с грачом. Присев за одним из зубцов, я попытался вслепую установить ПНВ на свой шлем. Ну а вдруг, что-то изменилось и теперь мне тоже доступен этот архиважный навык. Эй, Александр, обратилась ко мне Рари. Что, где же этот пас? Зачем ты помогаешь принцессе? Ведь империя твой враг, ради защиты жителей города. И это все, что вами движет. Ну может, еще начальство загребет этот город под протекторат или еще как-то, а может на него вообще забьют. Да твою ж дивизию. ПНВ в очередной раз соскочила с крепежа, что не прибавило мне радости. Хаем. Подойдя, Рари протянула руки ко мне. Я подержу шлем. Угу, спасибо. Смирившись с тем, что навыка слепой установки мне не видать, передаю ее шлем. Тебя так интересны наши мотивы. Вот так, Эмрей, бог войны. Произнесла Рари, надевая шлем мне на голову. Он не осуждает убийство людей. Если это ваша истинная цель, то она очень важна, но ложь и обман загрязняют душу. Я не врал, моя цель действительно заключается в защите этих людей. Но есть еще одна цель, не совсем моя, скорее общая, показать им перцам, с кем они по неосторожности связались. Интересненько, очень-очень. Хищная улыбка украсила личико жрицы. Ужас. Поселить в самой глубине души принцессы первобытный ужас. Раз так, приятно иметь с вами дело. Жрица, не переставая радостно улыбаться, сделала реверанс. Давненько я уже так не веселилась. Дезертиры пошли на штурм в собачий час. Что такое собачий час? Это время с 00 по 4:00, самое тяжелое для часовых время. В этот период человек борется со сном и нередко может просто отрубиться на глазах. Вот он с тобой разговаривает и в следующее мгновение он спит. Мои люди были к этому готовы, в отличие от местных. Если бы дезертиры атаковали южные ворота, все было бы хорошо, но они пошли на приступ восточных. Штурм начался со залпа стрел, который проспали часовые, впрочем, за свою невнимательность они расплатились своими жизнями. Сразу же забили тревогу, защитники, укрываясь за зубцами стен, пробирались на свои места. Нападение! Кричал Нома, прячась от стрел. Сообщите ее величеству. Началась атака на восточные ворота. Лучники на стены. Дезертиры недолго безнаказанно обстреливали спящий город. Прошло несколько мгновений, и в врага полетели стрелы и арбалетные болты, заработали скорпионы, посылая в штурмующих свои тяжелые снаряды. Однако враг уже приблизился к стенам. Подняв широкие щиты, солдаты врага тащили лестницы. Вот это светопреставление! Заметил сидящий рядом со своим пулеметом рядовой Касаткин. Как шпарит, прямо как в царстве небесном. 3 часа. Самое оно для ночной атаки. Посмотрел на свои часы князь. Пусть они сейчас и разбойники, но раньше они были регулярными войсками, неудивительно, что они атакуют по уму. Заметил сержант довольно. Командир, местные подкрепления не заказывали. Сержант, у них же телефонов или раций нет, как по-твоему они могут его заказать? Думаю, через часик-другой к нам доберется гонец, и там видно будет. Народу поляжет тьма, заметил кто-то из моих. Тем временем штурм продолжался, лестницы уже были приставлены к стенам и по ним карабкались разбойники. В ответ в них кидали камни, стреляли из луков и арбалетов, обливали кипятком и маслом. Плотный обстрел со стороны нападающих не давал возможности защитникам высунуться и скинуть лестницы вниз. Те же, кто рискнул высунуться и атаковать врага, даже если и смог добиться успеха, практически всегда умирал от арбалетного болта или стрелы. Несмотря на все усилия обороняющихся, враги все же смогли забраться на стены. Битва закипела с новой силой. Обезглавив очередного разбойника, Нома в сердцах выругался и осмотрелся вокруг. Его ждало весьма неприятное наблюдение. Стрелы не попадают, с удивлением понял имперский рыцарь. Маг, не отвлекайся. Завопив на него, неслись разбойники. Жители небольшого поселения вблизи военной базы пришельцев из иного мира были разбужены посредине ночи. Выбежав из домов, они смогли увидеть, как в огнях крепости пришельцев в небо поднимаются множество железных птиц. Повернув, они направились на север. Почему, почему? Негодовала Рари. Почему они не напали здесь? Рари очень бурно реагировала на то, что враг атаковал не нас, отчего на нее косились не только мы, но и местные. А через пару минут она и вовсе стала ерзать и стонать, да так, что часть бойцов немного от нее отошла, чиста на всякий случай. «Ммм!» — вдруг замычала девушка, заставив меня вздрогнуть. «Аха! Блин, да что с ней? Почему?» — простонала Рари. «Они не здесь!» — девушка выгнулась, оглашая округу стонами на зависть всем актрисам. «Атаковали!» «Почему? Ах! Твою ж, Рари, ты пугаешь, с тобой все в порядке!» Попытался подойти я к извивающейся девушке, но Лилей выставила передо мной свой посох, а Тука вцепилась в рукав. «Девочки, что происходит? Не забывай, что она апостол!» Встала передо мной Лилей. «Это не позволяет мне помочь. Для нее не просто находиться тут, когда неподалеку идет бой», — стала пояснять Лилей. «Прямо сейчас она в самом центре сражения». В подтверждение слов волшебницы, Рари махнула своей алебардой вокруг своей оси, сметая укрепления из мешков с песком. «Ох-хо-хо, вот это силушка!» Бойцы от греха подальше постарались отдалиться от девушки. «Стоит их отправить подальше от жрицы. Указываю на машину внизу и показываю пальцами сколько». А Лилей, не замечая моих манипуляций, продолжала свой рассказ. «Поэтому на подсознательном уровне она убивает тех, кого считает своим врагом. И никто не способен остановить ее, даже она сама. Ха, ха, ух!» Вновь застонала Рари. «Не е, ох, ммммм, что с ней?» Эмрей забирает к себе души умерших воинов, проводя их через ее тело. А так как она демиург и апостол, для нее это равносильно наркотику. В центре событий ее бы было куда лучше. Но она не может. То есть, для нее души, это афродизиак. «Нет!» — закричала девушка. «Я схожу с ума!» «Ясно!» — кивнул я, а потом повернулся к своим бойцам. «Бойцы, примкнуть штыки. По машинам. Лейтенант Зверин, ты со своими на стреме. Остальные по машинам». Подбежав к стоящей на четвереньках Рари, касаюсь ее. Девушка выгнулась и вцепилась в мою форму. «Вставай. Мы идем в бой». Мгновение, и Рари, подхватив свой топор, спрыгнула со стены и понеслась в сторону зарева. «Вот же ж. Все на дно, в смысле, все вниз». Потратив 5 минут на путь вдоль стены, снеся где-то с десяток деревянных лавок и шатров, наши броневики смогли доставить нас до мест действия как раз к моменту прибытия туда Рари. Жрица, высоко подпрыгнув, размазалась в воздухе, судя по всему, успев нанести несколько ударов своей алебардой, приземлилась, образовав небольшую ударную волну, снесшую все в радиусе 4 метров от нее. «Ха-ха-ха-ха, да-да-да». На раздумья времени не было, а потому, остановив машины, мы дружной компанией посыпались из них. Прикрывшись броней от гавриков на стенах, мы, не дожидаясь отдельного приглашения, открыли огонь. Это оказалось непростой задачей. Если бы ТР с задачей очистки стен от противника справлялся хорошо, то нам приходилось чуть ли не выцеливать каждого врага, а все из-за носящейся по полю боя Рари. Девушка непроизвольно, но очень профессионально сбивала нам прицел. «Майор!» — заорал из машины наш радист. «Летуны докладывают, что будут у нас через 30 минут, отработают по целям из нурсов. Мать вашу! За мной! Уводите ополченцев от ворот! Вперед!» Ну а дальше начался театр абсурда. Очищая себе путь огнем, наша компактная группа как можно быстрее продвигалась к основной сшибке. 26. 27. Бармалей с перекошенным лицом и всклоченной бородой падает на землю, выпуская из рук здоровенный топор. 28. 29. Дезертир с ростовым щитом, попытавшийся преградить нам путь, падает с простреленной головой. 30. Бля, неживучий. Пропустив мимо себя лезвие длинного меча, бью штыком в горло. Надо же, пригодилось. Выдернув штык из горла, меняю магазин автомата, после чего скидываю его в мешок и ставлю на его место полный. Где она? У нас осталось меньше минуты, после чего тут все накроет привет с небес. Быстрее, быстрее. Где она? Так. Враг, враг, враг, тело, враг, голова полетела, стоп, голова, вот она. Короткими очередями расчищая себе путь, мне удалось прорваться к Рари. Вот теперь я верю, что она апостол бога войны. Стоя посреди кровавого месива, девушка была чистой, ни единого пятнышка на ее наряде. Только с лезвия алебарды капает кровь. Подбегая к Рари, веером расстреливаю остаток патронов в магазине, после чего позволяю ему повиснуть на ремне. Без слов подхватываю пискнувшую девушку на руки и в темпе сваливаю из зоны поражения. Слава тьме и прочим обстоятельствам, мои не забыли прикрыть прорыв своего начальника из всех стволов. Со своей задачей они справились, и сейчас между нашими аборигенами и местными бармалиями образовалась нейтральная территория, которую мы быстро и преодолели. И вовремя. Стоило мне только пересечь цепочку своих бойцов, уже разворачиваясь, я услышал знакомый ПФХ. БАПХ. БАПХ. БАПХ. Несколько взрывов слились в один большой. С нашей стороны, было видно, как в воротах расцвел взрыв, что-то мелькнуло и взорвалось уже в рядах врагов. Над нашими с ревом винтов пронесся крокодил. Сделав вираж, тот завис прямо над нашими головами, а следом бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. На нас сверху посыпались гильзы от авиационной пушки. Будут местным сувениры. Не знаю, что творится за стеной, но тут, у нас, к первому крокодилу присоединился еще один, и уже вдвоем стали безнаказанно расстреливать дезертиров из бортового оружия. Все, наше присутствие теперь чисто формальное. Постоять, да и только. Стоп. Что это? Наш Советский Союз покарает. Весь мир, как огромный медведь, он жесток. Над землей, везде будут петь. Столица, водка, советский медведь наш. Это же адский марш. Из Red Alert 3. Они там что все в игры ударились. Мы же не в фильме. Всенародный жестокий поход. И тем, кто был с нами, дадим мы в ответ благодарный низкий поклон. От самой могущественной в мире. Крокодилы зашли на атаку и выпустили по толпе нурсы. Взрывы заволокли все пространство у ворот, разметав нападающих. Следом в поднявшейся завесу из дыма и пыли полетели очереди пушек и пулеметов. Более чем уверен, что пылевая завеса совершенно не мешает летунам видеть свои цели. Да уж, не думал, что они решат так, повеселиться. Протянул подошедший ефрейтор. Командир, смотрите, похоже, они притащили сюда весь 181-й отдельный. Посмотрев туда, куда указал ласточка, мне сразу бросились в глаза курсирующие в небе Ми-8. Двери, люки, черт не знаю, в общем, створки которых были открыты, и в них были видны бойцы, ведущие огонь из личного оружия по противнику внизу. Раз, два, три, шесть, восемь, десять. 10 восьмерок. Да, похоже, они притащили сюда весь полк. Такая честь и все ради нас. Хотелось бы думать, так-то хватило бы и парочки крокодилов, с подстраховкой в виде 2-3 восьмерок, а нет, притащили весь вертолетный полк. Значит, к моим доводам прислушались и решили предстать во всем величии. В таком свете, не удивлюсь, если восьмерки еще и с десантом. А что, до базы относительно близко, топлива по-любому хватило бы туда-обратно. Опасаться, пока некого. С японцами к войне мы еще не скатились, довольствуемся дипломатическим срачем ванны не только. Опа, похоже, это мои архаровцы. Уж больно знакомые стволы иногда мелькают, такие пока только у моих есть. Блин, а нам ничего не оставили. Скашиваю глаза на вставшего рядом бойца. Мульт, ты че не навоевался? Вырвалось у меня. Ну так, мы только минуту и постреляли, пока вертушки не захапали себе все веселье. Возмутился боец примерно 1,70 м ростом, в полной снаряге, даже балаклава и та была. А как же, магия дружбы? Ехидно поинтересовался ласточка. Дома забыл. Флегматично пожал плечами автоматчик. Мне бы шашку до коня, да на линию огня. Протянул я, разглядывая, наблюдая за уничтожением войска мародеров. Ну, огонь тут точно есть, шашку можно поискать под ногами, а вот с конем проблемно будет. Протянул мульт, одиночными выстрелами снимая тех, кто пытался добежать до баррикад, установленных между стенами и домами. Черт, рука затекла, ремень передавил вену, похоже. Ставлю Рари на землю, одним движением закидываю автомат за спину и прижимаю девушке к себе спиной. Черт его знает, контролирует ли она себя, лучше ее придержать, пока не закончится бой. Хотя насчет боя, я тут сильно лиху дал. То, что сейчас происходит по обе стороны стены, боем может назвать только совсем уже конченый идиот. Тут самое настоящее издевательство. Они даже ответить не могу. Даже в теории. Последнюю баллисту на стене только что снесло ПТУРом. Интересно, что дальше? Будем луной или точкой по особнякам местных чинуш шмалять? Или по ихним тачкам? Прямо перед глазами стоит, выходит такой разодетый павлин, идет к своей модной точиле со четверкой арабских коней и золотыми упряжками, а ее хлоп и накрыла полутонная ракета, точила испарилась, на ее месте нехилая такая ямка чинуша в шоке и с грязными штанами, а за 100 км от них, сидит генерал с операторами и гаденько так хихикает. БР, ну нахер, не настолько же нашим скучно, Интересно, нам уже завезли божественный лунный кирпич или нет? Ладно, потом узнаю, сейчас надо сосредоточиться на Рари, которая сейчас смотрит на меня весьма недовольно. Туда нельзя, заденет. Меня нельзя убить, послышалось от жрицы. Не бывает бессмертных, бывают трудноубиваемые. Нельзя, но я хочу сражаться. Недовольно воскликнула та. Ничего не знаю. Нельзя значит нельзя. Отпусти, я успею убить еще парочку. Стала двигаться девушка. Успокойся, тебя накроет из авиационки, разорвет на куски. В следующем бою дам повеселиться или компенсирую как-то по-другому. Девушка замерла, прекратив вырываться. Точно. Рубиновый глаз испытывающий уставился на меня. Обещаю. С чувством будто делаю себе же хуже, киваю я. Ты дал слово. Торжественно возвестила девушка, после чего замерла в моих руках, внимательно изучая процесс уничтожения врагов. Вы попали, командир. Произнес, смеясь ласточка. Такая как она своего не упустит. Тоже мне открыл Америку. Огрызнулся я ему. Наш короткий разговор закончился практически одновременно с уничтожением банды мародеров. Основная часть противников была уничтожена, те, кому повезло выжить, вставали на колени и поднимали руки. Прекратив стрелять, крокодилы на минуту зависли у нас над головами, после чего поднялись на сотню метров вверх и разделились. Один вертолет продолжал курсировать над нами, а второй отправился вместе с еще парочкой вглубь города. Что ж, надеюсь, эту скотобойню не нам убирать придется, заговорил Мульт, немного отвернувшись от ворот, а после и вовсе немного отойдя поближе к нам, подальше от ополченцев. Полностью тут с ним согласен, зрелище неаппетитное. Если бы мы не прошли сразу два крупных замеса на холме, и еще заварушку на пастбищах, нас бы так же как часть местных вывернула бы наизнанку. Что это такое? Шокированно произнесла принцесса, наблюдая за уничтожением прорвавшихся мародеров. Как это возможно? Сметая все на своем пути. Подавляющая сила, которой нечего противопоставить. В мгновение стирающая честь и гордость. Зловещая и безжалостная. Такое чувство, будто сами девы-воины смеются над нами. В это время остальная группа, находясь на южных вратах, смотрела на разворачивающуюся бойню со стороны. Множество взрывов, огонь, грохот, в общем, им было на что смотреть. Аво, невероятно, это магия, воскликнула Тука. Магия взрыва. Интересно, Рари в порядке. Надеюсь, Рари не возьмется из-за солдат Италики, заметила Лилей, вспомнив состояние жрицы, прежде чем та убежала. Подумав, девушка направилась к лестнице вниз. Эй, Лилей, ты куда? Окликнула ее эльфийка. Я должна посмотреть на это вблизи, отозвалась волшебница, продолжая свой путь. К моменту, когда девушка добралась до южных врат, все уже кончилось. С вертолетов высаживались бойцы, разбегаясь в разные стороны, они быстро захватили контроль над областью. Как заметила Лилей, пришедшие на подмогу войска оказались людьми Александра. Поняла она это по небольшому рисунку на предплечье бойцов, он заменял им символ легиона. Подойдя к Александру, она прислушалась. Князь переговаривался с кем-то через специальный артефакт. Так точно, вас понял. Полковник Щукин, я полностью осознаю риски. Да ваше присутствие обязательно. Вы для местной сейчас кто-то на вроде архангела или чего-то в этом роде. Понял. Ждем. Лилей, ты что-то хотела? Обратился к ней мужчина после того, как отложил свой артефакт. Да. Кивнула девушка, после чего изящный пальчик указал на зависший в воздухе Ми-8. Что это? Это. Оглянулся парень, указав на вертушку. Это многоцелевой вертолет Ми-8, в нашей армии используется как вертолет, как транспортный, боевой и командно-штабной. Неплохая машинка, есть конечно и посовременней, но в наших условиях самое оно. А это? Теперь пальчик указывал точно наверх, туда где баражировал Ми-24. Это ударно-транспортный вертолет Ми-24, но мы его используем исключительно в качестве ударного. Подожди, пока я не разберусь с делами, после чего можешь спрашивать, что захочешь. Пока князь носился по полю боя, собирая выживших мародеров в кучу, к стоящим на посту бойцам из разведгруппы подошли местные жители. Окружив бойцов полукругом, они уставились на них с совершенно необычными лицами. Ни ласточка, ни мульт не могли определить, какие эмоции доминировали на их лицах, отчего казалось, будто они пустые, наивные. Скажите, откуда конкретно ваша армия? Переглянувшись, бойцы мгновенно определили, кому отвечать. Мульт просто пожал плечами и отошел на шаг назад, предоставляя все ласточке. «Мы бойцы ВСРБ, ВСРБ», — повторили ополченцы. «Пока я занимался своими делами, Лилей как хвостик шагала за мной. И если честно, после одного случая, любой, кто спрашивал о ней, натыкался на ответ: привлеченный специалист. А дело было в том, что когда я отбирал тех пленных, кого мы собирались забрать с собой, от одной из них, девушки с перьями вместо волос, повеяло чем-то, будто ветер обдул. Так бы я и стоял на месте, размышляя над странными ощущениями, если бы не Лилей. Подойдя ко мне, она, указав на девушку с перьями, произнесла: она маг. А после, подумав, добавила: специализация — духовная магия ветра. Подозвав к себе ближайшего бойца, указываю на предполагаемую магиню: эту, с перьями, в нашу холодную. Впрочем, бери всех девушек из пленных, их все равно не стоит оставлять на местных, проще и гуманнее сразу убить. Никого к ней не подпускать без моего на то разрешения, если что ссылайтесь на то, что наш батальон подчиняется напрямую главкому. Есть. Козырнув, сержант, кликнув пару ребят, направился к пленным. Что ж, нам пора во дворец. Чуть погодя, старшие офицеры от вооруженных сил РБ и представители Италики собрались во дворце клана Формал. И если принцесса в целом была напряжена, то люди в зеленом демонстрировали поразительную для своего положения сдержанность. Принцесса Пина с застывшей на лице маской невозмутимости разглядывала лица прибывших чужаков: высокий, выше большинства имперцев, но ниже их недавнего знакомца, седой уже мужчина, представившись полковником Щукиным, спокойным голосом представил сопровождавших его людей. И если один из мужчин, представленный как лейтенант Коронат, ее не заинтересовал, то упоминание о Александре заставило ее поплохеть. Майор Ириновский, именно его люди помогли отбить атаку мародеров и сейчас обеспечивают безопасность внешнего периметра. Принцесса вспомнила 2,5 сотни солдат в зеленом, что разили врагов с небес, будучи недосягаемыми, и с трудом удержалась от того, чтобы не скривиться. Несмотря на то, что мы победили, я не чувствую себя триумфатором. Наверное, это связано с тем, что победа в большей степени принадлежит апостолу Рарии, ВСРБовцам, которые являются нашими врагами. Небесные кони с могущественной магией, способной выжигать землю. Если они возьмутся за империю, Италика мгновенно падет, а меня и графиню Мью ждет позор плена. А крестьяне встретят ВСРБовцы с распростертыми объятиями. Если они потребуют сдачи города, мне придется молить о пощаде. Мне просить пощады у врагов. Мне, имперской принцессе. Ох, похоже, сегодня мне придется удовлетворить любые их требования.